Десятое. Эти аффекты в тонком состоянии устраняются при свертывании деятельности сознания. Эти пять аффектов, подобно прокаленным на огне семенам, погибают вместе с растворением своей первопричины сознания, которая контролирует жизнедеятельность йогина. Что же касается устойчивых аффектов, существующих в состоянии семени, еще способного плодоносить, то и следующий, 11-й афоризм. Значит, мы рассмотрели 5 аффектов, которые воздействуют на наше сознание и заставляют наше сознание не быть сконцентрированным, и то есть эти аффекты не позволяют ему рано или поздно изменить свое вид, изменить видоизменение преломления сознания в субстанции разума. Это возникает по большому счету благодаря всего этим 5 аффектам. Мы их перечислили. То есть неведение, эгоизм, страстное желание чего-то приобрести, наоборот, страстное отвращение к чему бы то ни было и жажда жизни. Они подчинены. Первое идет это неведение. Неведение, отнесенное к своему «я», приводит к эгоизму. В дальнейшем, значит, мы связываем свое «я» с тем, чем мы не являемся, со своим разумом, со своим телом. Есть какие-то явления, объекты, которые доставляют нашему телу удовольствие, и мы это понимаем, это вызывает страстное желание. Есть же другие моменты, явления, которые вызывают нашему телу, нашему разуму неудовольствие, боль, страдания, и мы от них стараемся избавиться. То есть мы отождествили себя с куском, грубо говоря, мяса, и если этому мясу что-то приятно, мы к этому стремимся, а если ему неприятно, мы от этого, значит, наоборот, всячески стараемся отпихнуться, что ли, да? Вот. В результате этого всего возникает такое понятие, как желание жизни. Все, что начинает угрожать этому куску мяса, мы воспринимаем как надвигающуюся смерть и всячески от этого уходим. А все, что наоборот способствует, мы за это цепляемся и наоборот притягиваем. Но опять-таки первопричина, помним, это в неведении. Мы вдруг посчитали себя куском мяса и начинаем уже заботиться об этом куске мяса, как если бы это были мы. Конечно же, кусок мяса может развалиться. Конечно же, ему что-то может повредить, а что-то наоборот помочь. Вот, и мы уже вовлекаемся в этот процесс гонки за выживание, да, то есть гонки за поддержание существования вот этого вот конгломерата, да, из грубого тела, из разума, что приводит к возникновению жажды жизни. Вот эти 5 аффектов. Все остальное, все остальные эмоции, явления, проявления, ну, которые вот проявляются в человеке, жадность, гнев, ревность и так далее и тому подобное, все остальные такие затемняющие какие-то такие моменты, они по большому счету производные. Они уже производные, они уже вытекают вот из этих базовых как бы аффектов. Вот. Так вот, как из них, как с ними борются, с этими аффектами? Борются следующим образом, что сперва их ослабляют посредством практики. А затем, когда они, так сказать, находятся в полностью ослабленном состоянии, но все-таки еще способны прости, когда бы то ни было, мы окончательно эти аффекты прокаливаем или делаем нежизнеспособные. Это, значит, вот тонкими практиками, практиками развлечения, практиками приобретения знания. То есть после этого, значит, что это значит? Это мы понимаем знание чего? Знание в первую очередь того, чем мы являемся, чем является наше «я». Вот после этого уже ни один аффект не может плодоносить. Итак, вот у нас на нашем огороде выросли сорняки бурным цветом. И, значит, они разрослись там совершенно не пройти среди них. Значит, что мы делаем? Мы методом практики вначале вырубываем самые такие явные сорняки, потому что каждый из них тысячи и тысячи семян выбрасывает, значит, засеивает. Но даже после того, как мы вырубили все сорняки, на этом поле, даже видимо, где нет сорняков, остались семечки этих сорняков. И в следующий год, как только придут условия, все то же самое вырастет по-новому. Так вот, чтобы этого не допустить, надо как-то каким-то качественным образом изменить ситуацию. Ну, в частности, если бы это было возможно, взять и прокалить всю почву, выжечь. Да? Тогда даже семена сорняков, находящиеся в ней, они останутся внешне примерно такими же. Но они уже не могут причинять затемняющего действия на наше сознание. Угу. По этому же принципу работает и йога. Идем дальше. 11. Их функционирование должно быть устранено посредством йогического созерцания. Проявление аффектов в своих грубых формах после того, как они были ослаблены йогой действия, подлежат устранению посредством различающего постижения, то есть соответствующего вида йогического созерцания. Но пока они не будут доведены до тонкого состояния, а затем и до состояния, прокаленного семени. Подобно тому, как сначала стряхивается грубая грязь, попавшая на одежду, а затем уже устраняется и тонкая с помощью определенного усилия и различных средств. Так и грубые проявления аффектов требуют незначительного противодействия, а тонкие противодействия весьма большого. Угу. Значит, ну, это продолжение той же самой темы, что вот когда ты видишь на поле, заросшие полностью сорняками, хоть это внешне и представляет такой угрожающий вид, но никто не мешает тебе пойти взять, я не знаю, там, острую саблю, да, и все это вырубить. Это просто и это наглядно. Раз порубил, были, не стали. Иногда бывает такой участок, где, знаешь, как в джунглях, и не пройти. Просто не пройти. Вот у меня воспоминания детства, был один такой участок, полностью заросший камышом. И вот надо было его вырубить. А он мало того, что зарос камышом, он еще такими плетущими растениями друг с другом переплел. Там просто пройти нельзя было. И это, очень большое впечатление производило. Действительно, как, вот, знаешь, как в джунгли. И потребовалось много усилий, чтобы это все вырубить. Но остались семена. Вот все уже вырублено и сожжено. Казалось бы, чистое поле. Но, во-первых, остались семена, а во-вторых, у камыша остались корешки. А камыш очень интересное такое, как бамбук, растение. Там вот такой кусочек корешка останется в земле. Вот ты его можешь взять, порезать на мелкие-мелкие кусочки. Но если хоть такой кусочек останется, из него начинают расти новые побеги. Они слабее, но они все равно растут. И вот это вот чувство, что ты фактически все сделал, а оно опять продолжает. Вот в йоге мы наблюдаем те же самые эффекты, что, как это ни странно, когда мы начинаем заниматься практиками йоги, мы достаточно быстро достигаем каких-то сверхспособностей, мы быстро достигаем тех или иных результатов, мы быстро достигаем какого-то необычного образа жизни иногда, да, вот человек удалился, допустим, куда-то, да, попрактиковал, и раз, он вырубил, так сказать, эти все сорняки, сразу солнце засияло, сразу стало ему просторно. И он такой радостный, возвращается опять в жизнь, да, но внутри, в нем, еще все-таки остались семена. И вот он попадает в обычную ситуацию жизни, живет, и вдруг с ужасом для себя замечает, что вот то, с чем он боролся, опять начинает прорастать, опять как-то незаметно, потихоньку, совсем с другой стороны. Значит, вот по этой же причине грубое проявление тех или иных аффектов можно вырубить достаточно легко и просто. А вот избавиться от вот этих семян, которые только и ждут, это достаточно трудно. И чтобы избавиться от них, уже нужна достаточно такая тонкая медитация. Медитация, во-первых, развлечения, осознание того факта, как тот или иной эффект возникает. А после этой медитации мы... Значит, что такое это медитация? Мы как бы локализуем эти семена в почве. А после того, как мы их локализовали, обнаружили где, вот в огне, так сказать, вот этого высшего сосредоточения, высшего самадхи, да, мы их прокаливаем раз и навсегда. И тогда они уже не плодоносят. Но понятно, что выковырить это маленькое семечко гораздо труднее, чем срубить большое-большое дерево, да, или куст. Дальше идем. 12. Скрытая потенция кармы, имеющая своим корнем аффекты, может ощущаться как в видимых, так и в невидимых формах рождения. В этой связи скрытая потенция благой и неблагой кармы возникает из влечения, жадности, ослепления и гнева. И она, эта скрытая потенция, может ощущаться как в видимом, то есть настоящем рождении, так и в рождении невидимом, то есть будущем. Здесь скрытая потенция, которая реализуется с высокой степенью интенсивности благодаря повторению мантр, подвижничеству, йогическому сосредоточению или же вследствие почитания Ишвары, божеств наставников, великих риши и достойных высокого уважения личностей, немедленно приносит соответствующий результат. Такова скрытая потенция благой кармы. Аналогичным образом, когда снова и снова причиняется зло тем, кто охвачен страхом, больным или калекам, или тем, кто доверчив, или тем, кто достоин высокого уважения, или подвижникам, тогда вследствие высокой интенсивности аффекта эта скрытая потенция дурной кармы также приносит немедленный результат. Подобно тому, как юный Нандишвара, оставив свою человеческую форму, преобразился в Бога, так и Нахуша, правитель богов, покинув свою форму существования, воплотился в животном мире. Что касается обитателей адов, то в них нет скрытой потенции кармы, которая может ощущаться в видимом рождении, то есть в их наличной форме существования. А у тех, кто полностью освободился от аффектов, отсутствует скрытая потенция кармы, которая может ощущаться в невидимом рождении. Все. Значит, понятие кармы здесь представлено в двух таких видах. Это так называемая текущая карма и скрытая карма. Вот мы прожили как-то миллионы своих предыдущих жизней. И есть последствия от того, как мы их прожили. Так вот, даже в нашей сегодняшнем существовании есть карма, проявляется двумя видами, два вида. Это первая, та карма, которая вот уже плодоносит, и мы именно имеем такое определенное рождение в таких-то условиях, и наша продолжительность жизни должна, согласно этим условиям, определяться таким-то сроком. Но, тем не менее, мы носим в себе еще другие отпечатки кармы, которые не могут прорасти в этом рождении, потому что нет надлежащих условий. И они, может быть, эти отпечатки кармы ждут следующего рождения, чтобы там проявиться в полной мере. Значит, и, соответственно, обратная ситуация. Вот человек, допустим, прожил пол своей жизни, Бог знает как. Потом начинает заниматься йогой, и вдруг эта йога у него и начинает идти со страшной силой. То есть он достигает успеха большего, чем другой человек, который там всю свою сознательную жизнь этим занимался. Значит, почему это так случается? Да вот именно потому, что создались благоприятные условия для разворачивания положительной кармы, а так как, вероятно, этот человек в прошлой жизни занимался уже йогой, то в этой жизни он достаточно быстро вышел на вот этот уровень, на котором он закончил в прошлой жизни. То есть, как благая карма, таким образом может иногда проявляться очень быстро и очень сильно. Вот пианисты, да, или там скрипачи знаменитые, вот они в детстве уже начинают играть. И они за какие-то несколько лет достигают такого мастерства, которое там требуется несколько десятилетий обычному человеку, чтобы к этому приблизиться. То есть, это как бы скрытая карма начала проявляться. Невидимая карма начала проявляться. То есть, она была до этого момента, как человек, допустим, начал изучать музыку или начал заниматься йогой, она была невидимая. Она присутствовала. Нельзя сказать, что в человеке не было этой благой кармы. Она была, но она никак не проявлялась. И как только наступил соответствующий момент, эта карма тут же развернулась. Она, как сказать, не ждала ни секунд. Точно так же ведет себя и отрицательная карма. Что иной раз человек рождается в очень порядочной семье. Ведет совершенно приличный, пристойный образ жизни. И все говорят, ой, какой он там замечательный и чудесный. Но вот, там, по достижению какого-то возраста, или человек попадает в те или иные условия, или еще по какой-либо причине, вдруг все меняется. И человек из доброго превращается в злобного. Вот, и у него какие-то появляются совершенно не те склонности. И все говорят, как же такое может быть? Вот в такой хорошей семье, с такими там хорошими родителями, с такими, так сказать, благовоспитанными манерами, вот, ну, откуда мог появиться такой человек злой, да? Ну, или там, соответствующий. Это та же самая ситуация. То есть, внутри него дремали зерна этой кармы. И вот пока он действительно был маленький, превалировала одна карма, положительная. Но были зерна, это и отрицательная карма. Как только настал подходящий период, эта отрицательная карма тут же проявилась. Значит, вот поэтому мы, даже если в каком бы состоянии мы не были, мы не знаем своей предыдущей кармы, мы не помним ее. И мы не знаем прошлых жизней. Прошлых жизней. Можно помнить, что в основном здесь, конечно же, идет разговор о прошлых жизнях, просто в этой жизни понятно уже, так сказать, уже все, что в этой жизни, это уже видимая карма, развернувшаяся карма. Да? То есть, можно, вот, например, думать, вот я, допустим, там, я не знаю, в 15 лет там украл у кого-то мячик, mm-hmm. и вот, то есть это совершил какое-то действие. Mm-hmm. И как-то вот просчитать вот эту карму, что не то, что просчитать, а вот. А к какому результату это приведет в дальнейшем? Да, что вот может быть у меня кто-то там украдет. Да, значит, вообще говоря, человек, который очень долго занимается йогой и развивает свои способности, в том числе интеллектуальные, там больше, чем интеллектуальные способности, там работает, начинает интуиция, прямое постижение. Вот человек начинает обладать такой кармой, и он начинает, более того, видеть карму не только свою собственную, но еще и других людей. Не, ну знаешь, я имел в виду даже вот. А последствия, да, значит, и как следствие, он иногда может просчитать, какому конкретному результату приведет то предыдущее конкретное действие. Но, как правило, даже очень развитый йог не может однозначно этого сказать, потому что ведь то, что даже этот, так сказать, кто-то украл мячик, ведь это было тоже следствием какой-то другой кармы, еще в предыдущих жизнях. А какой окрас у нее был, мы не знаем. Иногда внешние отрицательные моменты базируются на глубоких положительных моментах. Иногда кажется, что вот такое какое-то внешнее проявление в одну сторону, но на самом деле ситуация была, так сказать, которая привела к ней совсем в другую сторону. Поэтому это очень трудно просчитать. Очень и очень. А вот такие моменты, например, со мной встречаются сейчас, вот, допустим, вот какие-то события, mm-hmm. да, вот там, не знаю, встречаю там старых там друзей, подруг, mm-hmm. там и что-то вот там, я не знаю, вот как-то с ними вот пересекаюсь. Можно mm-hmm. ли вот считать, что это как бы следствие тех действий, с которыми я общался. Да, или да. Вот, это очень иногда, да. Значит, вот это очень такой другой еще момент, ты о нем затронул. Долгов. Да, долгов. Вот как здесь было сказано в комментарии, что чем ближе человек развивается, тем меньше у него остается скрытой кармы. Скрытой, да, то есть не явной, а скрытой. Да. У человека святого, у него вообще ее нет. Вообще нет скрытых семян. А если они случайно начинают появляться, случайно, да, допустим, святой человек сделал то или иной поступок, то плоды его настигают, они не ждут следующей жизни. Нет этой очереди, да, а уже в этой жизни. Поэтому есть, такая, так сказать, очень хорошая поговорка, что, как правило, это очень хороший знак, что как бы жизнь не ждет еще следующих для тебя рождений, чтобы ты, так сказать, переиграл эту ситуацию, а уже в этой жизни тебе предоставляет возможность расцепиться и все, и разойтись, и больше никогда с этим не сталкиваться. Вот. Ну, это, знаешь, подобно тому, что вот человек когда-то что-то не доделал, и это висит на нем. А жизнь, там, проходит какое-то количество лет, ставит ее в точно такую же ситуацию. Ну, может быть, немножко с другими. Понятно, ту же самую ситуацию невозможно воспроизвести. Мир меняется. Но по каким-то определенным критериям ситуация та же самая. И уже в этот раз, в новый раз, человек проходит ее достойнейшим образом. Ну, то есть так, как он бы мечтал это сделать. И все. Все, карма разошлась. Ну, то есть ты отработал ее. Вот. Ну, это такие, как бы, немножко вещи, что называется, знаешь, как погоду предсказывают, да, по приметам. Если же рассматривать с абсолютной точки зрения, то абсолютная вещь такая, что у нас есть карма развернувшаяся, и есть внутренние семена. И по большому счету не важно, какие это семена. Не важно. Ну, не важно, что ты там делал раньше. Если ты в этой жизни понимаешь, что если ты делал плохие поступки, и ты как бы с полной решимостью намерен их больше никогда не делать, ну ты просто понимаешь всего этого, да? То есть, вот, во-первых, вот это устремление, а во-вторых, силой йоги ты можешь их сжечь, ну так сказать, не дожидаясь того, что они тебя поставят вот в какую-то развернутую, что они предстанут перед тобой в развернутом виде, эти семена, в виде уже какого-то явления, ну, как правило, отрицательного, как мы говорим. Вот. Вот такой, такой момент. Пойдем дальше. То есть все, что было, уже было. Все, что есть, уже есть. Надо думать о том, что будет. Ну, вот. То есть вот все, что случается, можно еще такие моменты, как вот раздача долгов, вот просто если с тобой случается, даже если ты вот уже на каком-то пути уже занимаешься, и ты вот понимаешь, что вот раз какие-то события с тобой что-то внезапно происходит, и ты понимаешь, что это следствие тех результатов, то, что конечно, было раньше. Да. То есть отношение тут должно быть такое вот невовлеченное, ты просто как бы просто отрабатываешь это. И это очень хорошо, если ты понимаешь это, понимаешь? Это большой подарок судьбы, если ты видишь последствия своих поступков уже сразу. Почему это подарок? Хотя бы потому, что ты... Нет, даже не потому, что ты готов, а потому, что ты начинаешь понимать вот этот закон причины и следствия. Ведь почему многие продолжают делать плохие поступки? Они продолжают это делать только лишь по одной причине. Они недостаточно развиты, чтобы видеть причину и следствие. Если бы эти люди хотя бы на секунду увидели следствие своих поступков, я тебя уверяю, мгновенно бы все они изменились. Если ты встречаешь какого-нибудь там закоренелого, не знаю, там, рецидивиста, закоренелого такого, знаешь, махрового такого, ну, совершенно непробиваемого, то знай, он такой только лишь по одной причине, что он не видит плодов своих, своих поступков. И он настолько, настолько на нем вот эта вот плотная повязка, пелена на глазах, ну а с другой стороны такое большое количество энергии, да, что он продолжает в этом же направлении что-то делать. Но расплата, когда она наступает, да, когда вот она, так сказать, с ним случается, он ее, как правило, склонен соотносить с чем-то другим. Не со своими предыдущими действиями, а со случайностью. Вот он говорит, ой, какая вот случайность, в очередной раз, значит, полез что-то там грабить, и вот надо же было, случайно там кто-то оказался, или там случайно кто-то что-то, в общем, посадили его, да, там. Вот, вот не бывает случайности, это просто очень закон порождения его же собственного поступка. И вот тут получается такая вещь, что если бы этому человеку показали вот эту всю хитросплетение кармы, что вот то его один поступок через сложную цепочку совершенно неочевидно как привел к другому. Если бы этот человек хотя бы на секунду осознал это, он тут же бы изменился. Даже если он был бы хоть там 500 миллионов раз рецидивист и всю свою жизнь только лишь и занимался там злодеяниями. Да? Это степень неведения, это степень непонимания. Если же у тебя начинается в этой жизни такой механизм, то ты знаешь, это просто значит, что тебя учат. Что, причем учат, знаешь, не в плане абстрактной теории, а в плане жизни. А когда ты, знаешь, на своей шкуре убеждаешься в том, что закон работает, ты начинаешь в него верить. Ты начинаешь уже понимать, что это не голая абстракция, не выдумка каких-то там йогов, да, которым делать было нечего, вот они законы придумывают. Вот, и ты начинаешь уже поступать по этим правилам. Ну, мы еще коснемся этой темы, там в дальнейшем будет. Вот я хотел еще, знаешь, такой момент вот уточнить. Вот человек, допустим, вот совершил, допустим, много плохих действий, много негативных поступков. Потом он решил заняться йогой, удалился в пещеру, долго практиковал. И вот, ну вот как вот сделал, вот как истории всякие эти, вот по этому принципу сделал очень много вот такой положительной кармы в плане энергии, в плане того, что он вот набрал действительно энергии, как бы расширил свое сознание, и потом он опять возвращается, там условия разные с ним происходят, но как бы карма отрабатывается, но он уже как бы не страдает от своей кармы. Да. Вот такое вот тоже. Конечно. Так, а на это-то и рассчитано, что, знаешь, как у буддистов есть поговорка, остались страдания, но нет страдающего. Вот, поэтому это вопрос такой, знаешь, философский очень, очень философский. Когда я был маленький, там, у меня разбилась машинка. Столько горя было. А сейчас, когда та же самая машинка разбилась, то мне ни холодно, ни жарко. Ну, то есть, когда с тобой что-то случается, то или какая-то там, какое-то обстоятельство происходит, то... Ну, как бы, самим фактом, что оно происходит, это ничего не значит. Важна твоя реакция на это. Ну, да, да. Вот. Но это одна сторона. Другая сторона, что не обязательно это происходит так, как ты думаешь. Не обязательно искупление кармы происходит так, как ты думаешь. Не обязательно она тебе придет именно таким способом, как ты ждешь. Более того, ты как бы в этом-то, может быть, и вся... Вся прелесть этого, что ты как бы должен по одному направлению, а возмещаешь по-другому, потому что тебе по-другому ближе. Ну, бывает и так тоже. Вот. И последний такой момент, что у тебя, знаешь, вот есть такое у христиан очень хорошая поговорка: прощай другим, и тебе простят. Ну, то есть, когда ты сам становишься на уровень. Ну, вот если ты сталкиваешься с кем-то другим, кто точно так же, как и ты, по неведению делает что-то не совсем, так сказать, приемлемое, то, безусловно, ты не должен быть идиотом. Безусловно, ты должен как бы на эту ситуацию как-то влиять в положительном плане. Но даже если ты на нее влияешь, все равно остается внутри такое вот ощущение, ну, как бы затаенной обиды, затаенного чего-то там на кого-то или на чего-то, да. Вот. И здесь самое, ну, как вот это очень совершенно трудно понимаемый даже принцип, что сделай от себя все возможное, чтобы этого, ну, как бы там это пресечь, но с другой стороны, прощай, и тебе простят. То есть. Как ты будешь прощать, так и тебе, как это у христиан сказано, как вы будете прощать должникам вашим, так и Отец Небесный простит вам. Вот. Это тоже, видишь, своего рода, ты как бы должен в одном направлении, а отдаешь в другом. А оно компенсирует. Понимаешь, компенсирует, и тебе уже не надо будет... Там или там. Но видишь, здесь это как бы немножко с религиозной точки зрения в плане, ну, я имею в виду христианство, да? Хотя йога, оно, действительно, оно признает наличие какого-то высшего существа, абсолюта, Бога, не знаю, как угодно. Но можно на самом деле это объяснить, этот механизм, и без привлечения Бога. То, как подходят буддисты. Буддисты ведь они, по большому счету, не признают наличие Творца. У них нет Бога абсолютного. Вот в чем... Нет личности конкретной. В чем, да, вот у них нет личностного Бога, который все создал. Вот в этом, кстати, одна из больших отличий между йогой и буддизмом. Но я имею в виду отличие на какой-то такой словесной метафизике. Даже тантрическим буддизмом. А уж про тантрический буддизм вообще там трудно что-то сказать. Дело в том, что по большому счету разницы-то нет. Потому что говорить о Боге, это говорить о чем-то запредельном. Просто не говорят об этом. А они просто об этом не говорят, да. И они говорят, зачем? Ну, знаешь, как вот у нас привыкли все там где-нибудь прорвет водопроводный кран, и все говорят, ах, президент виноват, да, вот он должен был там вместо, знаешь, как у нас обычно, там зарплату не заплатил какой-нибудь местный чиновник местным рабочим, а все говорят, что президент виноват. А президент, понимаешь, ни сном, ни духом. Это вот как бы закон местный. Что же вы, ребята, такого себе чиновника выбрали, да, на выборах очередных, что он же вас, вы сами его выбрали, вы сами породили эту ситуацию, а теперь пеняете, значит, на президента, что вот, мол, президент там должен за это все отвечать. Ну, конечно же, президент должен за все отвечать, на то он и президент. Но все-таки надо, так сказать, здравомысляще к этому подходить, что первой причиной, основополагающей, это вы сами избрали этого чиновника. И этот чиновник вас теперь наказывает. Да, вот точно так же и в буддизме говорят, что нет необходимости некие такие явления в жизни объяснять, привлекая такую сущность, как Бог, слишком уж она большая. Что некоторые моменты можно запросто объяснить, знаешь, не поднимаясь выше там регионального какого-нибудь или районного уровня, да, или уровня какого-нибудь там деревни. Да разберитесь вы со своими там председателем колхоза, да, то есть как-то так, вразумите его. Не надо там идти на самый верх. Вот примерно так же и буддисты в своей теории кармы, причины и следствия, они показывают, что очень много все объясняется вот даже таким механистическим подходом. Должен отдай, да, или породил ситуацию, будь добр, значит, терпи следствие от этой ситуации. То есть о неком таком, ну, замкнутости, что да, все, что мы делаем, оно приводит причина и следствие. Вот. Вот. Значит, ну, там в дальнейшем еще будет, кстати, много разговоров про карму. Я просто не хочу сейчас забегать вперед, пойдем дальше. 13. При наличии корня созревания. Созревание скрытой потенции кармы обуславливает форму существования, продолжительность жизни и жизненный опыт. Скрытая потенция кармы начинает приносить плоды только при наличных аффектах, но не тогда, когда корень аффектов выкорчеван. Подобно тому, как зерна риса, покрытые шелухой, или семена, не обожженные огнем, способны прорастать, но не тогда, когда они обмолочены или прокалены на огне. Так и скрытая потенция кармы становится способной приносить плод лишь когда она окутана аффектами, но не тогда, когда аффекты устранены или когда их семена прокалены огнем истинного знания. И это созревание плода кармы трех видов: форма рождения, продолжительность жизни и жизненный опыт. В этой связи рассматривается следующий вопрос: является ли одна карма, то есть единичное действие, причиной лишь одного рождения, или же карма обуславливает многообразные формы рождения? И второй вопрос: вызывает ли многообразная карма многообразные формы рождения, или же многообразная карма вызывает только одно рождение? Неверно полагать, что одна карма есть производящая причина только одного рождения. Почему? Потому что тогда у мира живых существ исчезла бы уверенность в безопасности ввиду отсутствия закономерности в последовательности осуществления результатов настоящего действия и деятельности, накопленной в течение безначального и неисчислимого времени и еще не осуществленной, а это неприемлемо. С другой стороны, одна карма не есть причина многообразных форм рождения. Почему? Потому что если каждое единичное действие из множества действий является причиной многообразных форм рождения, то отсюда следует, что времени для осуществления результатов остальных действий не существует, а это также неприемлемо. Далее, многообразная карма тоже не может быть причиной многих рождений. Почему? Многие рождения не наступают одновременно. Здесь необходимо говорить об их последовательности. Таким образом, это допущение ведет к уже упомянутой выше ошибке. Поэтому многообразие накопленных, многообразное накопление скрытых потенций благой и неблагой деятельности, накопление, которое происходит в промежутке между рождением и кончиной, основано на существовании главенствующего и вспомогательного факторов. Оно проявляется при окончании жизни. Когда, будучи объединенным в едином усилии и вызвав смерть, затем обретает энергию и производит только одно новое рождение. И это рождение, то есть форма существования, обретает свою продолжительность, обусловленную именно этим действием. На всем протяжении данного существования жизненный опыт также обусловлен именно этим действием. Эта скрытая потенция кармы называется тройственным созреванием следствия в силу того, что она обладает свойством быть причиной рождения, продолжительности жизни и соответствующего опыта. Поэтому скрытая потенция кармы считается относящейся к одному существованию. Однако в случае, когда ее влияние должно быть испытано в видимом рождении, то есть за свойство быть причиной соответствующего опыта, она кладет начало созреванию одного следствия. А из-за свойства быть причиной соответствующего опыта и продолжительности жизни, она кладет начало созреванию двух следствий, как в случае с Нандишварой и Нахуши. Но это сознание словно рыболовная сеть, сплошь покрытая затянутыми узлами, с безначальных времен перенасыщена следами бессознательных впечатлений, которые сформировались вследствие переживания результатов прежних аффектов и кармы. Таким образом, этим бессознательным впечатлением предшествует более чем одно существование. Что же касается скрытой потенции кармы, то считается, что она относится лишь к одному существованию. Те санскары, которые суть причины памяти и есть, не что иное, как следы бессознательных впечатлений, и они существуют на протяжении безначального времени. Что касается скрытой потенции кармы, которая относится только к одной жизни, она имеет как установленное созревание следствия, так и неустановленное созревание следствия. Здесь прослеживается такая закономерность. Установленное созревание следствия должно испытываться в видимом, то есть в настоящем рождении, тогда как неустановленное созревание следствия должно испытываться в невидимых, то есть в будущих формах рождения. Почему? Потому что та скрытая потенция кармы, которая должна быть испытана в невидимых формах рождения и созревания следствия, которое не установлено, имеет три возможных исхода. Устранение созданного кармой без созревания следствия, или растворение в преобладающем действии, или длительное существование в условиях подчинения преобладающему действию, которое с неизбежностью приносит следствие. Здесь устранение созданного кармы без созревания соответствующего следствия есть то же самое, что и устранение черной кармы в результате возникновения светлой кармы уже в этом рождении. Как сказано в этой связи, поистине следует знать, что есть два и только два типа действий. Отдельная совокупность следствий, созданная благими деяниями, уничтожает совокупность следствий неблагих деяний. Поэтому стремись совершать лишь благие действия в этой жизни. Так мудрые разъясняют тебе, что есть карма. Растворение в преобладающем действии нужно понимать сообразно тому, что сказано ниже. Если есть небольшая примесь неблагой деятельности, то оно легко устранимо. Ею легко пренебречь, ибо ее недостаточно, чтобы устранить благое. Почему? Потому что в моем случае совершено множество других благих действий. И когда эта примесь неблагого растворяется в преобладающем действии, даже на небе уменьшим следствие благого действия, она может в очень малой степени. Но что такое длительное существование в условиях подчинения преобладающему действию? Объясним. В том случае, когда существует действие, следствие которого с неизбежностью должно быть обретено в опыте невидимого, будущего рождения, то смерть как таковая и называется общей причиной проявления этого действия. Однако при действии с неустановленным созреванием следствия, которое должно быть испытано в невидимом рождении, это не так. Напротив, до тех пор, пока не созреет условие, заставляющее проявиться общую причину действий, то действие, которое должно быть испытано в невидимом рождении, и созревание следствия, которого не установлено, может быть или прерванным, или растворенным в другом действии, или же пребывающим в ожидании своего часа, будучи в течение долгого времени подчиненным главному действию. Ввиду отсутствия определенности относительно места, времени и причины созревания результатов действия, пути кармы крайне разнообразны и трудно познаваемы. И тем не менее, поскольку исключения не устраняют общего правила, скрытая потенция кармы понимается нами как относящаяся только к одному – наличному существованию. Все. Ну, сложно это, конечно же, очень сложное объяснение. Ну, давай быстро пробежим и посмотрим. Итак, карма, любая карма определяется тремя характеристиками. Значит, это форма рождения, это опыт во время этого рождения, это продолжительность жизни в рождении. То есть все, что бы ты ни делал в этой жизни, все. По большому счету, после момента смерти приводит к следующему результату, который приводит к новому рождению где-то, с соответствующей новой продолжительности жизни и соответствующего нового опыта в этом новом рождении. То есть это такие какие моменты подведения итога. Вот человек жил жизнь, да, прожил ее, сделал столько-то положительных моментов, столько-то отрицательных моментов. Кроме того, с предыдущей жизни добавились зерна, не успевшие прорасти в этой жизни, как положительных моментов, так и отрицательных моментов. Вот это все вместе смешали, взвесили. Преобладает положительный момент, да, значит, следующая жизнь будет вот в этом положительном моменте. Положительный момент развернется, но семена отрицательного будут ждать своего момента, чтобы потом, так сказать, тоже развернуться. Более того, что человек может прожить жизнь и накопить большое количество положительных таких моментов и там родиться в небесах, там, в каком-нибудь раю. А потом, исчерпав положительный этот момент, и когда, ну так сказать, совершив некие такие деяния там наверху, если как-то чаша весов склонится в другую сторону, он может опять родиться в каком-то более плохом мире. То есть передается из жизни в жизнь как собственно поступки, сделанные в этой жизни, так и семена, которые мы еще тащим с безначальных рождений. Почему это важно, ну, так сказать, обосновать? Вот ты украл арбуз у кого-то. Приведет ли это к следствию того, что в будущем у тебя украдут тоже один арбуз, или у тебя украдут там 20 яблок? Приведет ли одно действие к одному следствию, либо одно действие приводит к множеству следствий? Вот. Как на это отвечает йога? Она отвечает, что непонятно. Вот есть иногда такой момент, если ты наблюдаешь, как дорога идет. Вот идет дорога. Вначале она одна, что потом она раз, на две разбилась. Потом каждая из этих двух еще на десяток разбилась. Да? И вот они идут. Потом раз, какая-то слилась в одну. Это две дороги раз слились в одну. Другие тоже слились в одну. Бывает момент, когда все сливается в одну, а потом опять расходится. Да? И вот точно так же и карма. Единичная карма, она может привести как к единичному следствию, так и к множественному. Точно так же и множественные кусочки кармы сольются в одну большую негативную. Знаешь, вот иногда говорят, что там, как рушилась Римская империя, что вот много факторов, вдруг сложилось много факторов, вроде бы даже случайных. Там какой-нибудь неурожай, бунт каких-нибудь рабов, вдруг возникновение, значит, в соседнем государстве какого-нибудь царя, который становится недружественным. Потом какой-нибудь военачальник, предатель. В общем, много-много мелочи, но вся эта мелочь сложилась в то, что империя развалилась. Вот некоторая точка зрения такая есть, почему Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась в нашей стране, значит, когда там, в 17-м году. Одни говорят, вот, значит, это было все случайно. И начинают перечислять, что началась Первая мировая война, все были на фронте, все самые как бы честные, дееспособные люди, офицеры. Окажись они внутри страны, понятно, они бы там в три дня бы задавили любое восстание. А они все были на фронте, они фактически сражались, то есть как бы вот один фактор второстепенный. Там Гришка Распутин перед этим, значит, что-то там такое влиял на царя, а царь делал плохие указания военачальникам. В общем, плохая была стратегия. То есть терпели поражение. Там плохо снабжалось все это. Ну, в общем, наличие такого большого-большого количества факторов. Вот Владимира Ильича Ленина, значит, немцы, вместо того, чтобы, значит, арестовать, наоборот, всячески ему содействовали. И вот такое мелочи накопилось, накопилось, накопилось, а потом бабах, и к такому колоссальному, ну, если угодно, единичному результату. Власть перевернулась. И все, и на 70 лет это была основная тема. А привела вроде бы, совершенно по мелочам накопилось. И вот мудрый человек, который занимается йогой, он очень предельно внимательно иногда относится к мелочам, что куча мелочей вместе приводят иной раз к результату совсем плачевному и фатальному. Вот. А может быть и наоборот, что одно какое-то мощное действие, как положительное, так и отрицательное, приводит к целой серии мелких, ну, мелких, да, как бы разбивается на кучу. Вот. Но факт остается фактом. К концу жизни ты приходишь к какому-то набору положительных и отрицательных тенденций. И вот если к моменту смерти положительных тенденций больше, чем отрицательных, то следующее твое рождение будет положительное. Положительное как бы перекроет отрицательное. Но если к моменту смерти будет наоборот, то ты пойдешь, что называется, с понижением, да? То есть в следующей жизни у тебя будет достаточно мрачный опыт. И вот так мы и тащим за собой вагон положительных дел, вагон отрицательных дел. Пока мы что-то там в положительную сторону делаем, мы как бы нейтрализуем отрицательное. Но отрицательное не исчезло. Оно за нами, так сказать. Ну, вот еще нужно определиться, на самом деле, что есть положительное, а что есть отрицательное. То есть можно же это... Я понимаю, да, нет, здесь следует под положительным и отрицательным. Это не понятие наше бытовое, а понятие, ну как тебе сказать, какие... ты эмоции при этом испытываешь. Не объективно, да. Не объективно там чего-то наличие золота или отсутствие золота. А как ты к этому относишься? То есть воспринимаешь ли ты это как страдание, либо ты воспринимаешь как наслаждение. Таким образом, мы видишь, мы сразу избавляемся от анализа каждой конкретной ситуации. Мы просто говорим, что бы с тобой ни случилось, ты это приводит тебя либо в состояние, значит, вот как бы радости, либо печали. Ну, я не рассматриваю нейтральный момент, там, где вроде все уравновешено. Но если в состоянии радости, то это благая карма. Если в состоянии печали. То есть карма, проще сказать, что это вообще, ну, набор впечатлений в подсознании, который вызывает у человека, вот как он жизнь прожил, вот и в конце жизни он может сказать, да, я вот жил, испытывал максимум положительных впечатлений за жизнь пережил. А другой может сказать, что вот я больше негативных впечатлений за жизнь. То есть вот это в первую очередь карма. Хотя можно испытывать негативные вот какие-то впечатления, работая там, будучи миллионером, допустим, вот как миллионером уже от дворца. А можно дворником быть и положительным. Да, вот в этом-то вся и такая вещь, она. В джнана-йоге, в карма-йоге она, как ни странно, наиболее сильно рассмотрена, что такой вопрос, вы хотите чего? Вы хотите счастья или вы хотите своих представлений о счастье? То есть это же две большие разницы. Мы иногда можем думать, что наше счастье зависит от тех или иных условий. Вот буду миллионером, буду счастливым. А буду дворником, буду несчастный. Но это по большому счету глупость. Почему? Да потому что может случиться так, что ты станешь миллионером, но так и будешь продолжать быть несчастным. Но уже по каким-то там другим соображениям, не денежным, а там, эмоциональным, да мало ли. А может быть наоборот. Ты станешь дворником, но в этот момент будешь практиковать там какую-нибудь там йогу с партнершей со своей, понимаешь, и для тебя все превратится в счастье, абсолютно все. Ты будешь каждое утро выходить подметать свою улицу просто с наслаждением. То есть мы не можем сказать, что какие-то объективные моменты однозначно говорят, какова будет реакция наша внутри на это. Вот. Дальше идем. Тяжело это читать так вообще. Тяжело, тяжело. Комментарии очень тяжелые у Ясы. Но... 14. Ввиду обусловленности добродетелью или пороком, они имеют своим результатом наслаждение или страдание. Они, то есть рождение, продолжительность жизни и соответствующий опыт имеют своим результатом наслаждение, когда обусловлены добродетельной, то есть благой кармой. Если же обусловлены пороком, то результатом они имеют страдания. Страдания, то есть страдания есть то, что по самой своей сути неприемлемо для обычных существ. Для йогина же даже в момент наслаждения чувственным объектом существует лишь страдание, то есть то, что неприемлемо по своей сути. Как это можно объяснить? И следующий афоризм. Давай следующий. Поистине для мудрого все есть страдание из-за подверженности непрерывному изменению, беспокойства, следов прошлых впечатлений, а также по причине противоречивого развертывания гу. Опыт наслаждения у каждого индивида связан с влечением и опирается на одушевленные и неодушевленные средства. Ну, давай, значит, я предыдущий сейчас быстро рассмотрю. Да, ну, по предыдущему афоризму мы, собственно, уже все сказали, да? Ну, да. То есть это продолжение того, что мы обсудили. А вот здесь следующий афоризм, в котором достаточно любопытно заявляется, что для йога даже испытание наслаждения является страданием. Ну, здесь надо очень четко понимать, что сказано, потому что очень легко быть сбитым с толком. То есть представляется, что йог такой эдакий пессимист, который даже когда наслаждается, все равно говорит: не то, не то. Это, конечно же, не так. Состояние йога, который оценивает, как бы. Даже во время наслаждения, как всего лишь страдания. Почему? Что здесь этим хотят сказать? Наслаждение есть двух типов, двух родов, двух видов. Это неприходящие наслаждения и обусловленные приходящие наслаждения. Они еще по силе вот разные, наверное. По своей силе. Даже если мы не будем рассматривать силу, а просто вот есть момент, который есть наслаждение, которое длится и потом обязательно должно исчезнуть. Я купил новую машину, я радуюсь. Потом радость медленно-медленно угасает. машина та же самая, а я уже былой радости по этому поводу не испытываю. Или другая ситуация. Вот я купил себе какой-то там предмет и очень радуюсь им, но вдруг выясняется, что есть еще более лучший предмет, и я уже хочу его. А на этот уже вроде как и не смотрю. И так далее, и тому подобное. То есть, самим наличием того, что эта радость возникла при каких-то условиях, из этого же факта логически можно сделать вывод, что она исчезнет по прошествию там, какого-то времени, когда условия, там, допустим, новизны, или условия там, редкости, или условия, ну, много всего-всего-всего, изменятся, и то, что до какого-то момента приносило счастье, начиная с какого-то момента, может восприниматься нейтрально. А еще хуже, что начиная с какого-то момента, наоборот, воспринимается как сплошное страдание. Та же самая там, ситуация или вещь. Мы можем долго-долго мечтать купить себе, допустим, москвич, и такие же купить его. А потом радоваться, да, потом по прошествию времени, когда все будут ездить на мерседесах, мы уже будем воспринимать то, что мы едем на москвиче, как наказание. Но наоборот, ах, блин, опять мне, за что мне такая, знаешь, обычно в кинофильмах, да, за что мне такая судьба, я езжу на этой машине, да, дорогой мой. 100 лет назад вообще не было машин. Все на ишаках ездили. Да? То есть всегда есть чем сравнить. Да, то есть это относительный. Это вся вещь относительная. Вот в этом смысле надо понимать, что ее, когда испытывает наслаждение, по большому счету воспринимает их как страдание. Почему? Потому что он умный человек. Он уже проходил это неоднократно. Он понимает, что нельзя к этому наслаждению, ну, как бы быть, чтобы... привязанным. Не то чтобы даже привязанным, чтобы твой разум был померк из-за этого. Это не значит, что йог не наслаждается. Но это значит, что он понимает, что это как бы не стопроцентное наслаждение. Вопрос тут же возникает другой. Ну хорошо, ладно, если он не воспринимает это как 100% наслаждение, он что, вообще тогда выходит не наслаждается? Он что, действительно пессимист, который, знаешь, как этот брюзга? А это мне не то, это не так, это не хочу, да? Вот у него все плохо вокруг. Что бы ты ему ни говорил, чтобы не, он все равно плохо по определению. Нет, конечно же, нет. В отношении йога йог не брюзга. То есть он может наслаждаться всем вот этим вот вокруг, но он как бы к этому не привязан, не цепляется. Да даже, не, даже здесь надо, я считаю, что здесь надо понимать здесь немножко даже по-другому, что за этим всем кроется истинное наслаждение, не приходящее, не зависящее от сочетания этих всех элементов и обстоятельств. И вот только лишь когда мы получаем вот это неприходящее наслаждение, это по большому счету наслаждение. То есть это наслаждение, которое не исчезнет, которое, ну как бы не такой какой-то суррогат-заменитель, а истинное. А все остальные наслаждения, приходящие, они сегодня есть, а завтра они растворились. Какое-то время они доставляют радость. А начиная с какого-то времени, они уже перестают доставлять радость. Вот с этого, с этих позиций надо понимать этот афоризм. А не с тех позиций, что действительно этот бедный йог, он вообще не испытывает наслаждения. Да нет, испытывает. Вот. Ну, пойдем дальше.